Но, на мой взгляд, этот план может оказаться и настоящим открытием гениальной формулы для соединения художественного моделирования и массового производства. Как бы вы прокомментировали все эти слухи? Ги пристально смотрел на нее и молчал. Как, черт возьми, она все это раскопала? Рядовой работник фабрики никак не мог бы знать об этом. Они специально рассчитали весь план так, чтобы не вызвать недовольства индивидуальных заказчиков. Им должно было быть предоставлено право первого выбора из той коллекции, что пошла бы в производство. А кроме того, фасоны, которые передавались бы на фабрику, не были точной копией того, что шились бы по индивидуальным заказам. Ги фактически создал две параллельные коллекции, в чем-то перекрещивавшиеся, имевшие стилистические точки соприкосновения друг с другом, но не повторявшиеся механически так, чтобы одна была просто дешевым вариантом другой. «Пьер Мутон всегда покупал мои фасоны», — осторожно ответил Ги, старательно притворяясь спокойным. «Но вы же должны знать, что его предприятие не приспособлено для того, чтобы шить одежду наивысшего качества и сложности, такую, какую шьют в салонах». «Вы не ответили на мой вопрос», — возразила Эмпресс, продолжая смотреть ему в глаза. «Но вы же прекрасно понимаете, если бы то, о чем вы тут рассуждали, было правдой, то я не мог бы этого подтвердить. Пьер Мутон — один из моих лучших покупателей. Это все, что я могу вам сказать». «Ну что ж, это тоже ответ», — улыбнулась Эмпресс, захлопывая блокнот и повернулась к Джуди. «А теперь я бы с удовольствием выпила еще чашечку кофе. Получить в Париже чашку хорошего кофе — это такая редкость. Мне иногда до сих пор кажется, что его тут варят из желудей, как во время войны. Это потому, что французы-скупердяи кладут слишком мало кофе. Секрет прост — класть вдвое больше, чем они», — ответила Джуди. Она сейчас рада была говорить о чем угодно, только бы увести беседу подальше от опасной темы Пьера Мутона. «А вот с французским молоком уже ничего не поделаешь», — продолжала она. «По-моему, во Франции у коров течет в жилах не кровь, а бог знает что. Мне до сих пор иногда так вдруг захочется стакан настоящего американского молока. Я тут уже 6 лет, а все скучаю по таким вот мелочам». Но она скучала не только по молоку, а и по более серьезным вещам тоже. Хотя Джуди уже достаточно долго прожила в Париже и полюбила этот город, но по характеру она оставалась слишком американкой, чтобы хотеть окончательно осесть в Европе. Иногда Джуди спрашивала себя, не по этой ли причине она, в отличие от других парижанок, так и не смогла тут ни в кого влюбиться. Ей не хотелось выходить замуж за европейца. Время от времени она встречалась с теми подходящими французами, на которых указывала ей тетушка Гортензия, неизвестно откуда постоянно извлекавшая эти достойные кандидатуры. Но Джуди никогда не чувствовала себя с этими людьми легко и непринужденно. Похоже, единственным исключением из всех французов был ее обаятельный Ги. Другие же сплошь оказывались до противности учтивыми и вкрадчивыми. От работы же и общения с Ги она получала огромное удовольствие. Однако тут была и своя оборотная сторона. Она совсем не собиралась всю оставшуюся жизнь играть роль его помощницы. Ей хотелось и самой сделать карьеру, только вот какую? Когда Эмпресс ушла, Джуди постаралась побыстрее сбросить с себя приступ печали и тоски, который неизменно возникал у нее после посещения их салона каким-нибудь очередным журналистом из Америки. Эти ребята отлично понимали разницу между тем, кто своими выкриками заводит толпу на митинге или стадионе, и тем, кто обладает реальной политической властью. Еще они знали разницу между молочным коктейлем и виски с содовой. Джуди потрясла кулаком в сторону Ги. «Я никому не говорила ни слова. Ты же сам ей фактически все выложил. Какие-то слухи до нее, конечно, доходили. А что-то она сама вычислила. Наверняка ты что-то кому-то говорил, на что-нибудь намекал. Так и знала, что ты не сможешь держать рот на замке. Признавайся, с кем и о чем шептался в постели». «Ни единого словечка никому не сказал, клянусь. Это ты постоянно треплешься с журналистами?» Он схватил ее за руку, они оба потеряли равновесие и с грохотом шлепнулись на обитый пурпурным полотном диван, с хохотом и визгом мутузя друг друга кулаками и швыряясь подушками. Это была ребяческая реакция на накопившееся напряжение, высвобождение от остатков тщательно продуманной притворной непосредственности во время только что закончившегося интервью. Что подумает уборщица, если вдруг сейчас войдет и увидит все это безобразие, подделать Джуди, глядя снизу на растрепанного и взъерошенного Ги. Вначале смутится и решит, что все сплетни, которые она слышала обо мне раньше, — грязная ложь. а потом купит себе черные чулки в сеточку и начнет со мной заигрывать. У французов это в крови. Они всегда сваливают в одну кучу романтику и практицизм, так что в покое она меня не оставит. Они еще похохотали, представив себе, как их рослая и грузная 60-летняя уборщица повиснет на маленьком Ги. И в этот момент зазвонил телефон. Джуди потянулась к трубке. Странно, кто бы мог звонить им в контору почти в 9:00 вечера. Но в Росвилле в это время было всего 3 часа дня. Она узнала голос отца и сразу же почувствовала, что дома стряслось что-то неладное. Ее отец имел обыкновение звонить только в самых крайних случаях, и если уж он решился заказать разговор с Парижем, это могло означать только одно — произошла какая-то катастрофа. «Джуди, это ты?» — Линия повторила его слова многократным эхом. «У меня для тебя плохие новости. Очень плохие. Насчет мамы. Ты меня слышишь, Джуди?» «По-моему, тебе лучше приехать домой». В 2:00 утра они все еще сидели у тетушки Гортензии в ее холодной библиотеке. Центральное отопление выключалось ровно в полночь. Джуди закуталась в красный шерстяной халат, а тетушка Гортензия прямо на изящную кружевную зеленого цвета ночную сорочку накинула норковое манто. «Твоя мама еще, может быть, и поправится. Аневризма мозга — это очень скверная штука, но иногда она все же излечивается. Дело не только в этом. Я себя чувствую очень виноватой, я ведь 6 лет не была дома. Но ты же говорила, что каждую неделю пишешь им. А потом ты все эти годы так напряженно работала. Твоя мать могла бы гордиться тем, что тебе удалось сделать за это время. Но она никогда ничего мне не говорила, никогда не жаловалась, не просила меня вернуться. Все это так. Но сама-то я знаю, что мне и не хотелось возвращаться домой. В Париже куда интереснее, чем в Росвилле. Тут просто неделя летит за неделей, и не замечаешь, как проходит время. Постоянно чем-то занята, постоянно что-то тебя захватывает, держит в напряжении. А в Росвилл мне всегда казалось, что вернуться туда — это все равно, что угодить в духовную ловушку. Я боялась, что если я только хоть раз приеду назад, мама попросит меня остаться, и я не смогу отказать ей. Джуди, возможно, у тебя действительно мало общего с твоей матерью, но насколько я могу судить по тому, что ты мне рассказывала, она это понимает. Не думаю, чтобы она попыталась тебе в чем-нибудь помешать. Мне кажется, она тебе никогда и не мешала. Она тебя любит, это совершенно очевидно, и ты ее тоже любишь, хотя и по-своему. Ты же сейчас думаешь только об одном, как бы побыстрее приехать к ней. Разве это не доказывает твоей любви к матери? Это все из-за моего чувства вины. Из-за того, что я 6 лет не была дома. Я, к сожалению, не могу судить о том, что значит быть матерью. Но если бы ты была моей дочерью, я бы устроила тебе хорошую взбучку. Чувство собственной вины угнетает человека, а кроме того, оно просто бессмысленно. Ты едешь домой повидать больную мать. Не драматизируй ситуацию и не осложняй ничего преждевременно. Ты прекрасно проведешь какое-то время с ней, а потом снова вернешься в Париж с ее благословением.